Но ты вникни, папа, как сказано. Иван с карканьем пропел еще раз. Какая поэзия, даже в угрозе. И это низко, низки. Я это на улице, в нашей буче кипучей услыхал. Или вот еще. Господи, прости, в чужую клеть впусти, помоги нагрести, да и вынести. Это же надо так выразиться. Целая философия в трех словах. Застонал Анатолий и по-стариковски, шаркая тапочками, заковылял в спальню. Осторожно, как в могилу, опустился в постель. А ведь эта черная немочь, это бессилие подготавливались в нем давно. Еще в ту майскую ночь, когда они с Тамарой Ивановной везли в трамвае Светку на экспертизу. В ночь, которая громоздким и унизительным памятником закаменела в его сердце. Почувствовал Анатолий от предельной натуги в себе какой-то обрыв. Что-то лопнуло внутри. Послышался словно бы всхлип, и жаром обдало нутро. Потом это повторялось, и когда дал ему следователь прочитать показания дочери, и когда там же, в кабинете Цоколя, услышал он, на какую расправу решилась Тамара Ивановна, и еще несколько раз позже. Казалось бы, совсем ни с чего. От одного лишь неосторожного движения, будто раз за разом, из какого-то поврежденного пузыря под давлением выходил в нем с этим самым всхлипом дух. Выходил, выходил, и вот весь вышел. Стало пусто и гулко. Ветер, задувающий на улице, задувает и там, в его полости, боль, как желчь, разлилась. И все собою загорчило. А в сердце тычутся иголки, пробующие, живо оно или нет. Только на приглушенные стоны и хватало сил. Анатолий сознавал, что он бы мог и не стонать, что это стонет в нем жалость к себе, но и она, жалость, была жизнью, за которую он хватался, и она давала видимость облегчения. Он промаялся так весь день, не выходя на улицу и с отвращением выглядывая в окно на серый, треплемый ветром свет. Все одно и то же, когда это кончится? Ночью лежал в страхе, надо быть хоть ненадолго забыться, а забыться не получалось. А значит, еще больше изнемогал и опять смотрел с кровати на бьющийся в окно липкий снег, рвущийся, казалось, к нему, чтобы окончательно застудить сердце, на раскачиваемые голые и черные деревья, до жути уродливые, с обрезанными верхушками и мертво растопыренными ветками. И опять темнота, вечерняя или ночная, не хотелось и узнавать. Иван появлялся и исчезал, поняв, что с отцом неладно, с тревогой всматривался в него, лежащего, спрашивал, не надо ли лекарств, напоминал о еде. Анатолий молча отмахивался, боясь показать слабый, ставший писклявым голос. Но внимание сына было приятно. Приходила в голову несусветная глупость. Вот если бы ворвался сейчас с невиданным буйством ветер и выкинул его в окно, ведь пришлось бы, хочешь не хочешь, есть силы или нет, а подниматься на ноги и искать спасения, пришлось бы, пришлось. И, кляня себя, Анатолий поднялся, вспомнил о санитарной склянке спирта в шкафу, тяготясь лишним движением. Из склянки же изглотнул, потом еще раз задохнулся, закашлялся и осел на стул с молниями в глазах, с решительным ожиданием худшего. После этого уснул. Разбудил его громкий стук и голоса за дверью. Пришел Демин. Рядом с ним торчало улыбающееся низкорослое чучело в зимнем бушлате, разрисованном разводьями отнюдь не фабричного происхождения. В черной вязаной шапочке и легких летних туфлях, обросшая пегой шерстью с большим оттягивающим руку пакетом, разрисованным похожей же рожей. «Посмотри, кого я тебе привел!» — загудел Демин, проталкивая вперед чучело. «Не узнаешь нашего друга-товарища?»